Черный фон. Появляются геральдические знаки, надпись «Министерство культуры Российской Федерации». Рисунок. В лучах прожекторов скульптуры «Медный всадник». Киностудия «Ленфильм». Герб города. При поддержке правительства Санкт-Петербурга. Пример интонации. Некоммерческий фонд поддержки кинематографа. Фонд Александра Сокурова. По крутому склону холма спускаются два солдата. Один поддерживает другого. Юный солдат в фуражке поправляет лямку вещмешка. Дирижер в пиджаке задает ритм оркестру. Вслед за обозом солдаты спускаются по склону холма, идут по пыльной проселочной дороге. Вступают трубачи. Один из уходящих солдат делает взмах рукой. Оркестр в репетиционном зале. Юный солдат встает с травы, убирает саперную лопатку. Скрипачи оркестра. По дороге идут солдаты в форме русской императорской армии времен Первой мировой. Дирижер активно взмахивает палочкой. За пюпитрами фаготист и волторнист оркестра. Юный солдат забегает в строй, придерживая фуражку. Музыкант за тубой, группа трубачей. Дирижер стоит перед оркестром на невысоком помосте. По пыльной дороге проезжают деревянные колеса телеги, идут ноги солдат. Женские руки играют на арфе. Солдаты идут рядом с телегой, на ней пулеметы, сидят пулеметчики. Пианист оркестра. Юный солдат оглядывается. Двое спускаются по крутому склону, еле удерживаются, чтобы не скатиться. Руки пианиста на клавишах рояля. Улыбающиеся пулеметчики на телеге. У одного на груди георгиевский крест и медаль, у другого на плече пулеметная лента. Юный солдат пристально смотрит на награды, отводит взгляд, расплывается в улыбке. Тебя как звать? Алексей. И что ты в армию пошел? Удобно сидит. Тороплюсь. Жить торопишься? Да немца пострелять. Или помирать не собрался. Алексей подбегает ближе. Сколько немцев надо пострелять, чтобы вот такие заработать? Ты что, на базаре, что ли? Торгуешь мне тут? Устроил. Алексей перестает улыбаться, опускает взгляд. В небо взмывает сигнальная ракета. Идущие бросаются в рассыпную. Алексей, придерживая фуражку, прячется в траве у обочины. Пулеметчики смеются. Обоз, не останавливаясь, продолжает путь. Алексей выглядывает из травы. Он поднимает голубые глаза к небу, смотрит на пролетающую ракету. Юноша ползет по траве. Да подожди, встает на ноги. Прошу, подождите меня. У худенького юноши за спиной скрученная палатка, рюкзак, вещмешок, котелок, фляга, лопатка и гармонь. Подождите. Бежит за уходящим обозом. Спасибо. Титр. Фильм Александра Золотухина. «Мальчик русский». Руки перелистывают ноты. Первые цифры, буквально уже в шестом-седьмом такте можно чуть больше опереться на эти ноты, а вот изведение хотелось бы... Чего приехали? Ну что встали? Дальше подстрелить могут. Ты чё? На себе, что ли, тащить? Не. Усатый офицер тянет за оглобли. Поехали. Пожалейте лошадку. Лошадку он дал. Она пригибаться не умеет. Так. Офицер дает указание. Ящики разгружаем. С собой идем за мной. Ты, командир. Тебя. Почему? Просьба к Валторну. Ты. Чуть как будто бы... Почему нет? Дает. Так, так. Взял так, быстро. Так, так, так, так. Ты. Так, так, осторожней так, с патронами. Так, так, так, а? Так. Ты поглянь, Лёшка наворачивай. Не надоровёшься? Ты, осторожно. Взяли. Да, не стыдно. Ящики еще есть? Мне то. Патроны-то. Осторожнее. Сички. Алексей с трудом поднимает ящик. Пулеметчики снимают с телеги пулемет, уносят. Первая цифра аккорды. Вместе, пожалуйста, пишите все. Пам-пам. На первом году хорошее дыхание вообще, чтобы... Давай. Дальше строю Валторн аккуратнее. Ну и пиццикатов в конце, да? Сейчас еще дождь. По грязи тянуть. Алексей ставит ящики на землю, снимает один с другого. Подождите меня. волочит их по дороге. Да подождите меня! Колонна солдат с ящиками спускается по склону. Алексей оглядывается, изо всех сил тянет ящики за собой. Вы двое! Что нам стали? Идите сюда! Один из солдат ставит ящик возле землянки. Держи. Ему в руки дают винтовку и патронтаж. Офицер у входа в окоп. Пулеметчики заносят орудие в укрепленный окоп. Солдат с густыми бровями ставит ящик возле землянки. Солдат берет винтовку. Пулеметчики устанавливают орудие. Алексей тащит ящики. Пулеметчик тычет товарища в спину. Открыто улыбаются. Алексею протягивают винтовку. Ну, держи. Он смотрит на нее, нерешительно берет в руку. И патроны. Берет патронтаж, не знает, куда его засунуть. Спасибо. За ним наблюдает солдат. Алексей осматривает винтовку. Военный чинит укрепление. Другие разносят ящики по окопу. Алексей идет по окопу. Под ногами грязная жижа. Идет по доске. Проходи там, послушай местечко. Помоги устроить. Алексей улыбается в ответ. Че, идет? Это хромка у тебя. Самый большой. Затыльник, глянь. Нормально все чисто. Подай посмотреть. О, постреляльщик наш пришел. Дай гляну. Не дуйся. Ну-ка, сыграй нам лучше. Давай, давай. Да я еще плохо умею. Это подарок мне. Ничего, научишь. У нас гармонисты есть. Алексей растягивает меха гармошки. Ладно, с душой играй. Играй давай. Давай для всех играй. Алексей моргает, соглашаясь с пулеметчиком с наградами. Идет по траншее, подмигивает улыбающемуся солдату. Улыбается сам. Другой военный сидит, задумчиво сдирая сухую кожу с губы. Еще солдат, улыбаясь, теребит рукой фуражку проходящего Алексея. Солдат отводит взгляд от винтовки, оборачивается, по-доброму усмехается. Алексей подходит к стене, похлопывает по дощатому креплению. Не играйся с оружием. Это не убило. Старенко, иди сюда. Помоги молодым. Не высовывайся, карман. Старенко. Подстрелят. Всему научу. Проходи, проходи. Пулеметчик машет рукой. Алексей сидит, осматривает винтовку. Меня провожали, паренек сосед также гармонь мучил. Мамка плачет, а я смеюсь весело. Все потом лоб забреют. Успокоилась вроде. Че плакать? Поехали. Точно. Алексей облокачивается на стену, снимает фуражку. Проводит рукой по коротким светлым волосам. Закрывает глаза. Солдат смотрит в перископ. Темный дым от снаряда. Солдат смотрит в перископ. Искры и куски земли взмывают вверх. Темный дым окутывает траншею. Некоторые солдаты пригнулись, обхватив головы руками. Пулеметчики тянут орудие вниз. Солдат закрывает уши, Алексея пригибают к земле. Солдат отбрасывает взрывной волной. Двое бегут в противоположные стороны, сталкиваются. Солдат сидит с ведром на голове, прижавшись к стене. Других на дне траншеи засыпает землей. Солдат бежит по траншее, натыкаясь на препятствия. Алексей сидит, зажав уши, его обсыпает землей. Он поднимает голову. Опускает голову, падает на землю. По земле стелется темный дым. Солдат медленно отводит руки от ушей. Другие начинают шевелиться на дне траншеи. В сером тумане видны торчащие из земли палки и стволы. Солдат отряхивается. Позади него сидит и отряхивается Алексей. Жив, малец. Юноша осматривает поврежденную осколком гармошку. Она дымится. По траншее шатаясь, идет солдат с медалью на груди. Из груды земли торчат нога и руки. Алексей смотрит, не моргая. Военные идут по жиже из грязи и крови, переступая через гильзы. Несут тело пулеметчика мимо Алексея. Он провожает их взглядом. Хороший. Пулеметчики. Обоих разом. Солдат трясет веревку самодельного колокола. Люди в траншее отряхивают форму. Над землей стелится светлый дым. Алексей берет в руки винтовку. Высокий худощавый солдат снимает фуражку, разворачивает белую повязку. Алексей наблюдает, высыпает из сумки орехи. Худощавый льет жидкость на ткань, прикладывает ее к носу и рту, завязывает сзади. Алексей достает из сумки повязку. Дым начинает проникать в траншею через щели между мешками с песком. Юноша льет жидкость на повязку, убирает пузырек в сумку. Надевает повязку на лицо. Крылов, иди покажи. Хворост поджигай. Давай. Внизу не сиди, задохнешься. Дым опускается в траншею. Алексей с трудом надевает очки. Солдат, опустив голову, трет глаза. Из окопа выглядывают немецкие каски. Солдат на дне траншеи сгибается, трет глаза. Его окутывает белый дым. Алексей высовывает винтовку из окопа. Дым застилает вид на позиции немцев. Русские на позициях. Алексей поправляет очки, протирает стекла. В тумане показываются человеческие фигуры. Русские делают выстрел. Два немецких солдата на позиции. Русские перезаряжают винтовки. Алексей, кашляя, сползает на дно траншеи. Трет глаза под очками. Его окутывает дым. Солдаты кашляют, задыхаются на дне траншеи. Некоторые из них уже не двигаются. Дым продолжает заполнять траншею. Руки на клавишах рояля. Сосредоточенное лицо молодого пианиста с темными волосами. Он одет в черную рубашку. Алексей ощупывает свое лицо и повязку на глазах. Позвольте узнать, что там происходит с фаготом. Сыграйте мне прямо этот пятый такт. Солдаты лежат на койках в лазарете впритык друг к другу. Алексей сидит, разведя руки в стороны. Он водит ими вокруг себя, ощупывает пространство. Опускает одну руку, касается лежащего рядом. Алексей ползет по раненым. Его толкают. Солдат с повязкой на глазах ногой выпихивает юношу на пол. Больно. Больно. Усатый солдат притягивает Алексея к себе. Ты кто? Пусти. Пусти. Успокойся. Я сам. Тише. Сейчас санитар придет. Усатый ослабляет хватку. Входит солдат-санитар. Опять ты буянишь? Малец очухался. Ну он начал. Санитар пришел. Кладет перевязанную руку без указательного пальца на лоб Алексея. Тот трогает его. Малец. По нужде хочу. Санитар отводит его руку от своей груди. Смотрит на ноги Алексея. Пойдем. Одна дорога ему теперь. На паперть. Иди. Санитар ведет его к выходу. Я сам пойду. Один раненый шлепает Алексея по попе. Ударяет раненого по руке. Пошли, пошли. Иду. Алексей идет, ощупывая пространство перед собой. Че, глаза замотали? Оп. Выходит во двор. Укрывался плохо. Я укрывался, как учили. Значит, плохо учили. Ступай, я держу. По двору на веревках развешаны бинты. Двое несут солдата на носилках. Дорогу дал! Один толкает санитара, Алексей падает. Че толкаешься? Шел твою мать отсюда! Толкает санитар. Пареньков хоть пожалел, что ли? Ребят не разогнешь, пареньков от этих. Ты мой! Чего вы меня бросаешь? Больше не буду. Держи меня! Держу. Обхватывает юношу сзади, ведет. Давай, иди, вот так. Алексей вытянул руки перед собой. Чуток осталось. Кабинка занята. Куда идем? Куда? Далеко не пойдем. На кладбище. Ведет в сторону леса. Мужчина путается в бинтах. Санитар справляет малую нужду. Алексей возится с веревками на подштанниках. Ветер колышет верхушки деревьев. Домой отправят. Виолончелистки задумчиво сидят за инструментами. Алексей дергает узел на подштанниках. Давай помогу. Давай помогу, говорю. Опускается на колено, помогает развязывать веревки. Среди деревянных крестов стоит священник. Эй, в черной рясе. Эй, вы что? А ну идите отсюда. Не вы в сторонке, батюшка. Батюшка. Мы туда не идем. А вы бою. Что, а? Куда же идти-то? Нельзя мне домой. Санитар пытается помочь. Отмахивается от него. Алексей уходит, санитар его догоняет. Поеду домой. Не тронь меня. Нельзя мне обратно. Куда? Стой! Пойдем к врачу. Я сам пойду. Старый солдат сидит на траве, затем падает на спину. Алексей натыкается на голову лошади. Смотри, сбрыкнет. Бородатый мужчина в белом халате выглядывает из палатки. Веди его сюда. Алексей ощупывает морду лошади. Пройдем. Проводит рукой по белой шерсти. Лошадь моргает. В палатке бородатый врач осматривает обожженные глаза Алексея. Не будет больно, подожди. Пытается приоткрыть ему глаз. Не вижу. Пойдем сюда. К столу. Сейчас врач тебя полечит. Подожди пока, подожди. Тихонечку, не споткнись. Ай. Тут стой. Кто это? Ну, хоть не надышался. Врач, нагнувшись над столом, готовит препарат. Алексей ощупывает его спину. Нельзя мне домой. Подожди, подожди. Голову держи. Крепче держи. Санитар обхватывает голову юноши руками. Врач сдувает присыпку Алексею в лицо. Вот. Терпи. Завтра домой. Домой. Уводи его. Уводи. Давай сюда, что ли. Пошли. Давай скорее. Не могу домой. Вносят раненого на носилках. Не могу домой. Ну, давай. Санитар тянет домой. Алексея. Нет. Пойдем. Пойдем. Домой. Ну. Человек за фотоаппаратом. Вот по краю палатки. Вот так. Вот у мешка. Вот. Правильно, да, да, да, вот здесь. И назад, назад всех. Надо остаться. Можно? Да потом. Давай вот. Чтоб тебя посчитали. Домой. Сейчас карточку делать. Куда ты тащишь ты его? Куда тащи? Какую карточку? На меня смотрим, камера вот. Задний ряд не видно, нужно поднять. Ну поставь на что-нибудь. В деревне обузы буду, работать не смогу. Задний ряд нужно поднять, вот задний. О! О, вот, вот на этой поставь, да. Военный подносит деревянную крышку гроба. Сейчас вам будет сцена. И в два ряда. Все, поднимаемся. В два ряда пускай. Давай, вставай. Поднимай быстрее. Ставьте их. Задних выше. Все, становись давай. Идь кучнее, кучнее, собери. Дай пройти. Не могу я в деревне. Подвержу, встань. Все, стоим. Приступи. Чтоб видно было. Стоим, не шевелимся. Чего ты молчишь? Вот. Так. Так. У всех фотографируемых солдат повязки на глазах. Санитар отходит. Замерли? Ты куда? Чего-то как-то их поставили. Не болтайся. Задний ряд не видно. Что у тебя? Санитар подходит к поручику. К нам парни с передовой привезли. Молодого совсем. Ему глаза газом пожгло. А так он крепкий, смышленый. Ага, только слепой. А аппарат отошел? Шут. Вон мальчик. При фронте остаться просит. Ждем. Позвольте его здесь оставить. Я за ним пригляжу. Сейчас. А это у тебя что? На меня. Поднимает его обмотанную руку без указательного пальца. Раз. Два. Алексей соскальзывает с крышки гроба, падая, тянет остальных. Ногу вынимай. Он запутался. Так, давай, собираемся. Снимаемся еще раз. Встаем. Фотограф с дымящейся вспышкой в руке. Стоять, а? Иди. Поручик отпускает руку санитара. Пускай останется. Одень его. Крупат, чего скалишься? Ты где? Два помогает. Я. Санитар поднимает барахтающегося среди других юношу. Пойдем, оденешься. Это ты. Военный с винтовкой сидит на бетонном укреплении, надевает фуражку. Ногу. Санитар помогает Алексею перешагнуть через веревку. Снимает фуражку, вешает рядом с палаткой. Сажает юношу на лавку под развешенными сухими вениками. Ваня. Из палатки идет пар. Посиди. Ноги и солдаты парятся. Санитар отходит в сторону, подбирает одежду. Алексей заходит в парилку. Нельзя пока. Санитар натягивает на юношу гимнастерку. Ты чего? Ты чего? Катушки боишься, что ли? Да? А? Давай штанину. Алексей сует ногу в штанину, теряет равновесие, падает. Ты куда? Ты куда упал, а? Катушки боишься? Боишься катушки? Склоняется над Алексеем, щекочет. Санитар засовывает в штанину вторую ногу Алексея. Скажи, зачем упал? Скажи, скажи, зачем упал? Зачем, зачем, зачем? Скажи. Отвечай, говорю. Боишься? Куточки боишься, да? А так, да? Подходит суровый мужчина с двумя георгиевскими крестами на груди. Чего возишься? Приказано слепого оставить. Моим началом. Ему же здесь разрешили остаться. Нет. Он со мной пойдет. Одевайся. Спасибо. Спасибо. Давай помогу. Да я сам. Нет, я сам. Давай помогу. Службу тебе нашли. Да давай. Мужчина нюхает табак. На табакерке надпись «За храбрость». Санитар хочет отобрать у Алексея сапог. Сам. Отталкивает руку санитара. Сам натягивает второй сапог. Сейчас постарайтесь... Форты помощнее, особенно медные, с хорошим надрывом. Маркат должен быть. Та-та-та! Няньку нашли, а? Да ты меня ведешь. Я сам пойдем, могу. Пойдем, пойдем. Могу я сам. Стой! Сам. Стой! Мужчина оттаскивает за шкирку Алексея, едва не попавшего под лошадь. Наездник оглядывается на них. Дирижер задает ритм. Мужчина подхватывает его. Военные опускают бревно на веревках. Двое очищают ствол от коры. Мужчина с юношей заваливаются в стог сена. Подведешь, шкуру спущу. Прошу. Алексей спотыкается о двух казаков, играющих в шашки. Ой, что? Простите. Что ты простите, я понял. Я понял. Ладно тебе. Все. Повадно? Отпустите, отпустите. Ладно, что ты? Отпустите, я понял. Суровый мужчина отталкивает простите. Казака. Я понял. Простите. Вставай. А ну встань. Чего накинулись? Я понял. Замолкни. Все. Простите. Пойдем. Мужчина дает Алексею в руки палку. Пошли. Военные поднимают бревно на веревках. Мужчина придерживает Алексея. Тот идет, водя перед собой палкой. А ну, постой. Ну, что возитесь? Я когда ушел? Два солдата с трудом поворачивают пушку. Мужчина дает одному пинка. Алексей трогает листья на ветках, маскирующих пушку. Держи. Отгоняет одного из солдат. Алексей ощупывает голову и погоны второго солдата. Суровый мужчина плюет на ладони, натирает песком. Алексей ощупывает лицо солдата. Держи! Макар Петрович приподнимает опору пушки. Юноша несколько раз проводит рукой по стриженной голове солдата. Мало каши ели! Ставит опору пушки на приготовленное место. Присаживается рядом с опорой, тяжело дыша. Помогавший солдат протягивает ему руку, но он не берет. Без пинка сделать не можете. Алексей пытается открыть глаза, трогает их руками. Макар Петрович сам выбирается из углубления для опоры. Двое отдыхают в траве возле орудия. Уводят Алексея. Руки гладят снимок женщины с обнаженной грудью. Забирает фотографию солдата за звукоуловителем. Я же слушаю, ну, отдайте. Алексей трогает звукоуловитель. Отдайте, Макар Петрович. Ну-ка. Я же слушаю. Чего там слушал-то? Аэропланы слушал. Вон, иди этого посади. А? Давай. Теперь ты за него отвечаешь. Посади, говорю. А что, он сам не может? Алексей водит палкой по звукоуловителю. Назар заглядывает юноше в лицо. Он чего, слепой? Да что ты кричишь? Чего кричишь? Чего ты? Пойдем. Кричи. Он норовец. И цепляйся. Сам пойду. Макар Петрович рассматривает снимки. Назар выхватывает их. Забирает фотографии. Рвет, бросает в солдата. Солдат поворачивает стоящий на земле прожектор. Знаешь, как аэроплан жужжит? Не очень. Ничего, поймешь. Надевает на Алексея поймешь. Шлем. Назар раскладывает на земле обрывки снимков. А, чувствуешь? Да, чувствую. Вот по нему звук идет. Юноша ощупывает шланг, ведущий аэроплан от звукоуловителя вот к шлему. Понял? Понял. Вот руку. Вторую сюда. Так, вот это вверх она пошла. Чувствуешь? Вот. Раструб поднимается вверх. Ага. Это вниз. Ногой уперся. Давай сам. Давай. Вот. Еще давай. Ногой сильнее упирайся. Давай в другую. Плечом упирайся. Ногой толкай. Механизм поворачивается по кругу. Правильно. Во, плечом. Плечом давай. Мужчина подходит к Назару. Дает пинка. Макар Петрович, за что? Алексей вслушивается. Уже иду. Опускающийся раструб бьет Макара Петровича по голове. Юноша задевает слуховой шланг, он выпадает. Кто без команды крутит? Трубки пусти. Пойдем. Чего делаешь? Макар Петрович, чист, прям за байком. С глаз моих. Не спеши. Вон какая очередь. Здравствуйте. Да, вот день можно, да. Очередь это, да? Брявин, вон сколько. Офицерочки вон сидят. Долгополый вон тоже сидит за ущельем. Почему я не согласен с этим всем, да, я так понимаю? Ну так мы скоро все изменим. И ты тоже, слышь, передай, только никому пока. Здорово. Здоров. Здоровее видали. Назар подводит Алексея. Ну, ты еще поводыри тоже, я смотрю, записался, да? Че, не видишь, я слепого веду, ну. Не для дежурных, но. Раздай там. Пусти, мне для дежурных кашу надо. Все изменится скоро. Заводские с нами. А вот слепой, не видишь, что ли? Агитатор раздает листовки. Для дежурных навали. Ну, давай. О, дожили. Уже слепые воюют. Передает миску Алексею. Пойдемте в местечко наше. Не. А точно туда? Да, брат, туда. Эй, его сейчас... Тихо. Агитатор направляет Алексея. Юноша ставит миску на стол, за которым обедают офицеры. Алексей не выпускает палку из рук. Я сяду к вам. Что делать? Сел уже. Назар ставит котелок на землю, оглядывается, облизывает пальцы. Простите, господин солдат. Все за столом усмехаются. Священник отгоняет мух. Какие вы строгие. Да уж. Алексей трогает сидящего рядом поручика. Тот отталкивает его. Иди к солдатам. Алексей обеими руками попадает в миску с кашей. Тянется к поручику. Забери ты. Юноша прокидывает миску с кашей ему на мундир. Офицер дует в нос чайника. Другой крутит коробок спичек между пальцами, пристально смотрит на поручика. А ну пойдем. Оставьте. Ваше высокородие, да он же не зрячий. А? Видели? Собралась группа солдат во главе с агитатором. Руки. Да руки, руки держи. Так, ты, ко мне. Агитатор подходит. Иди, держи ему руки. Держи руки ему. Агитатор фиксирует руки юноши. Оставьте. Поручик ударяет Алексея прутом по рукам. Бритый офицер встает из-за стола, смотрит. Алексей сжимает губы. Агитатор закрывает глаза, продолжает держать руки Алексея. Поручик отходит. Руки юноши дрожат, с них капает каша. Агитатор делает шаг назад. Бритый офицер возвращается за стол. Профиль Алексея на фоне затянутого серыми облаками неба. Назар ведет Алексея. Взбираются по лестнице. Укладывает его на сеновал. Утром дежуришь. Давай. Спи. Приду за тобой. Внизу у лестницы солдат с темными усами, прислушиваясь, смотрит вверх. Алексей плачет, укрывается сеном. Руки перелистывают ноты. Руки пианиста, играющего на рояле. Назар подталкивает юношу, они идут вверх по холму. Спасибо. Спасибо. А ты не уйдешь? Я рядом буду караулить. Что услышишь меня за это? Просьба у меня к солисту следующая. Не должно быть практически сильных нот, акцентов, да? И в переходе в немножко легче. Алексей у звукоуловителя. Его руки распухли. Назар ползает на коленях, приминает траву вокруг себя. Алексей с трудом надевает шлем. Держит рукоятки одними ладонями, пальцы не гнутся. Отталкивается ногами, вращает механизм. Назар укладывается в траве. Алексей поворачивает звукоуловитель, слушает. Звукоуловитель на фоне голубого неба с кучевыми облаками. Юноша поднял голову, слушает. В небе летают птицы. Улыбается. Макар Петрович с солдатами ест у костра. Встает, уходит. Солдат продолжает есть. Назар поднимает голову из травы. Макар Петрович бежит по холму. Прикладывает шлем к уху. Подбегает Назар. Макар Петрович отходит к краю склона. Сюда, давай! Шевеливайтесь! Стой тут! Да все тащи! Назар подвел Алексея к раструбу. Солдаты укрывают звукоуловитель ветками. Военный связист с трубкой в руке. Алексей стоит, прислонив голову к раструбу. Давай четыре пройдем. Четыре. Четвертую. Олег, передождаешь один до этого. Два такта. Два такта. Два. Два. Два. Два до четыре. Будьте любезны. Два до четыре. Не спеши. А темп начинается из атаки. Да, из атаки. Вот реального темпа из атаки. Солдаты стирают в водоеме. Один голый прыгает в воду. Алексей голый по пояс уползает от Макара Петровича. Макар Петрович набирает табак. Юноша сидит на берегу, водит рукой в воде. Макар Петрович задумчиво крутит табакерку. Голова юноши на коленях Макара Петровича. Раскрывает нож. Так. Ох, клещ-то здоровый, а? Крови твоей насосался. Ковыряет ножом за ухом Алексея. Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Музыканты оркестра перешептываются. Опа. Клещ на кончике ножа. Плюет на палец, растирает юноша за ухом. Алексей улыбается. Голый солдат купает лошадь. Военный у костра. пацишник. Солдаты чистят одежду. Солдат вычищает личинки вшей из швов гимнастерки. Могу даже вов поймать. Вот запрятались. Алексей теребит свою гимнастерку, достает личинки из швов. Скрипачка оглядывается, улыбается. Макар Петрович присаживается на корточке рядом с юношей. Это кто это? Уходи отсюда! Мне помощь не нужна! Сам я! Ну-ка дай! Сам я! Дай! Сам я! Дай сюда! Отдай! Макар Петрович отбирает у Алексея гимнастерку, поднимает его. Стой! Я могу! Отдай! Сам! Они сам сковырнул! Да воши прыгают! Сейчас мы им Юрию день устроим! Пойдем научу! Подводит Алексея к костру. А ну попробуй сам. Давай. Давай. Сильнее тряси. Довольный юноша изо всех сил трясет гимнастерку над костром. Назар с Алексеем бегут по лагерю. Водитель в круглых очках встает в открытой кабине. Машина трогается, они падают внутрь кузова. Назар сидит, положив руки на края кузова, улыбается. Алексей смеется, ловит воздух вскинутыми вверх руками. Городская улица. Приехали. Давай на меня. Знаешь, где что? Гляди. Ногу перекидывай. Перекувырки. Помогает Алексею спуститься из кузова. Я цепшестой. Две молодые полячки переглядываются, смеются. Пришли. В темном помещении поднимается порезной деревянной лестнице. Навстречу идет офицер со светлыми усами щеточкой. Мы. Протягивает руку Назару. Спасибо. Счастливый спасибо. Жмет руку. Офицер подает руку Алексею. Пальцы. Сжимается от боли. Офицер отдергивает руку. Делом хорошо. Назар берет в руки коробку с наградами. Забирает коробку. Довольный Алексей трогает голову скульптуры. Передать лично в руки. Свободно. Так точно. Военный снимает белье с веревок. Полячки. У одной в руках плетеная корзина. Штыком его. Девушка, купи гуся, а я тебя поцелую. Назар ставит ружье прикладом на ладонь, ловит баланс. Девушки улыбаются. Ружье начинает падать. Ловит его, делает выпад к девушкам. Я в штаб приехал. Дело важное. Назарка! Подходит Алексей с палкой. Есть у меня одно... Пожандание? Пожандание. Девушка говорит. Бедный мальчик, он не видит. Так. Назар берет юношу за ворот. Иди, иди, я догоню. Пастору каменного храма. Розга и обличение дают мудрость. Рядом с ним мальчик-служка. Он замечает на улице Алексея с палкой. Подходит к нему. Алексей останавливается. Служка, ну и что это за солдат такой? Пастор. Куда ты убежал? Служка, ты из палки стрелять будешь? Ухмыляясь, обходит Алексея. По улице проезжает военный на лошади. Служка. А, он слепой. Пастор, оставь его. Отстраняет служку. Пастор берет руку Алексея. И правда слепой. Служка, он попрошайка. Пастор, тяжело тебе пришлось. Отталкивает мальчика. Алексей кивает. Пастор, ты можешь жить при церкви. Уводят Алексея. Назар трогает рыжую косу полячки. Всадники спрыгивают с лошадей. Давай, пошел. Свободен. Топай, топай. О, видишь, нас двое, их двое. Дайте улицу. Как зовут? Иди. Уж встречивя, ойте. Служка, он упирается еще. Пастор, я тебя на органе играть учить стану. У тебя будет ночлег и еда. Нет, не надо, пусти. Вырывается. Пастор, ну ты что, куда ты? Назар идет по улице ему навстречу. Алексей водит палкой перед собой. Сюда. Пошли уже. Алексей трогает его за плечо, кладет на него руку. Назар ведет его, придерживая за спину. Спускаются с холма. Назар хлопает перед юношей в ладоши, указывая направление движения. Оркестр. Ну что, еще раз начнем. Пианист в ожидании. Звукоуловитель поворачивается на вершине холма. Алексей в шлеме управляет механизмом. Довольный Алексей вслушивается. Солдаты разматывают колючую проволоку. Закрепляют ее на деревянные жерди. Кровь на ладони одного из солдат. Он продолжает работу. Алексей вслушивается. Стучит по рельсам. Снаряд разрывается недалеко от юноши. Алексей вздрагивает. Назарка бежит по полю. Падает в траву. Алексея выбрасывает из звукоуловителя, валит на землю. Репетиционный зал. Дирижер задает ритм оркестру. Алексей лежит на земле. Алексей закрывает голову руками, его засыпает землей. Девушка отводит от губ Валторну. Попробуем еще раз сначала. Алексей лежит на дне воронки в позе зародыша. Пианист играет на рояле. Назар опускается на колени перед воронкой. Сползает к нему. Они ощупывают друг друга. Назар пытается его поднять. А босс в окружении солдат начинает движение. Назар и Алексей сидят на краю воронки. Ощупывает юношу. А босс движется по дороге. Назар поддерживает Алексея, отводит от поврежденного звукоуловителя. Повозки въезжают в город. Военные идут за телегами с ранеными. Дай телеги проехать. Останавливаются. Военные медленно идут вдоль каменной стены. Назар придерживает Алексея. На телеге тело Макара Петровича. Немецкие солдаты стреляют. Назар перелезает через телегу. Оглядывается, убегает. Колонна отступает. Юноша трогает солдата, тот убирает его с пути. Алексей движется вдоль стены, ощупывая ее руками. Стрельба с обеих сторон. Назар стоит на четвереньках, обхватив голову руками. Алексей подходит, трогает его за спину. Назар не поднимает головы. Алексей обнимает его. Военные разворачивают телегу. Назар на коленях с поникшей головой. Алексей крепко обнимает его сзади. Назар ведет Алексея. Оставляет Алексея у входа в костел. Назар оглядывается. Прихрамывая, бежит по улице. Алексей заходит в дверь. Вниз по улице вслед солдатам катится бочка. Серьезное лицо музыканта. Пленные солдаты идут с поднятыми вверх руками. Немецкий солдат. Смотреть вперед, руки поднять. Солдат наблюдает с дерева. Немецкие солдаты разоружают пленных, заводят в загон, устроенный вокруг большого дерева на городской площади. Немецкие солдаты проверяют русские винтовки на наличие патронов. Немецкий офицер, попались как мыши, снимает с пленного портупею, отдает ее солдату, подталкивает русского ко входу в загон. Подводят следующего, также разоружают. Другой немец записывает, это 49-й. Пленный заходит в загон. Немецкий солдат пытается стянуть товарища с жердочки под окном. Говорит, дай мне тоже посидеть, я устал. Солдат на жердочке в шутку тычет его прикладом, отвечает, не лезь ко мне. Очередь из пленных. Немецкий офицер, Майер, этого перевяжи. Немцы осматривают русских. Смотри, какие они уставшие и грязные. Алексей осторожно идет по полуразрушенному костелу. Попадает палкой по органной трубе на полу. Слушка выглядывает из-за перил второго этажа. Алексей опускается на колени, трогает руками сломанный орган. Прикладывает ухо к трубам. Юный немецкий солдат выглядывает из укрытия. Алексей поднимает трубу, прислоняет ухо к пробоине в ней. Солдат берет в руки винтовку. Слушка, не отводя глаз, наблюдает. Солдат тыкает Алексея дулом винтовки в спину. Тот оборачивается. Еще раз тыкает Алексея. Тянет юношу за гимнастерку, поднимает на ноги. Тыкает винтовкой в грудь Алексея, тот отмахивается. Солдат, где твое оружие? Алексей ощупывает юного солдата. Солдат, да ты слепой. Алексей улыбается. Трогает фуражку солдата, кокарду. Тот убирает руку юноши. Немецкие военные заходят в костел. Немец, проверить все. Солдат снова отталкивает руку Алексея. К ним подходит офицер. Что здесь происходит? Солдат, я взял в плен, офицер, и что ты с ним возишься? Солдат, он не опасен, направляет на Алексея винтовку. Он слепой и безоружный. Офицер, ладно, веди его к остальным. Обращается к другому солдату. Брандт, помоги ему. Алексея уводят. Немецкий солдат, здесь больше никого нет. Выглядывает Слушка. Офицер, выходим. Офицер говорит болтающемуся вверх ногами распятию. Снова тебе, Иисус, не повезло. Поправляет фуражку, уходит. Алексей в очереди пленных, с него снимает мешок. Офицер, дай сюда сумку. Обыскивает юношу. Офицер, отпусти ремень. Отпусти ремень. Чего хватаешь? Убери руки. Руки убери. Офицер отдает ремень немецкому солдату, показывает на глаза. Он ослеп. Отведи его к остальным. Алексей снимает с головы фуражку. Солдат направляет его к группе русских в загоне. Юноша хватается рукой за колючую проволоку. Назар стоит, опустив глаза, вздыхает. Пленные проводят Алексея вглубь загона. Алексей подходит к Назару, ощупывает его. Военные заходят в ворота. Ну ты и герой, слепого в плен взял. Юный солдат подталкивает его. Иди давай. Почему ты не вернулся? Назар стоит с опущенной головой. Притягивает к себе Алексея, обнимает. Профиль пожилого немецкого офицера. Он слегка покачивает головой. Назар и Алексей стоят, обнявшись. Пианист в репетиционном зале. На его сосредоточенном лице вдруг появляется легкая улыбка. По улице города немецкие солдаты ведут колонну пленных. Дирижер задает ритм. Пленных ведут по полю. Они тянут лямку. Немецкий военный. Вперед! Быстрее! Солдаты руками толкают огромное колесо. Пальцы экспрессивно бьют по клавишам. Пленные толкают пушку. Алексей и Назар тянут лямку. Пленные раскачивают увязшую пушку. Пианист с широко открытыми глазами, с испариной на лбу. Голубоглазый Алексей смотрит вдаль, поправляет лямку вещмешка. Алексей догоняет уходящий по проселочной дороге обоз. Лицо пианиста с широко открытыми глазами. Он моргает. Алексей и Назар тянут лямку. Юноша от напряжения морщит лицо. Солдаты тянут и толкают пушку вверх по холму. На фоне серого неба солдаты тянут орудие. Чуть больше артикуляции. Та-та-та-та. В восьмой цифре можно больше крещендо делать. Не полка, а так поярче. Та-та-та-та. Надвигаясь, надвигаясь. На черном фоне появляется надпись. Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром номер 3, ре минор, опус 30, 1909 год. Симфонические танцы, опус 45, 1940 год. В исполнении Государственного симфонического оркестра «Таврический». Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков. Автор сценария, режиссер-постановщик Александр Золотухин. Рядовой Алексей Владимир Королев. Рядовой Назарка Михаил Бутурлов. Унтер-офицер Макар Петрович Артем Лещик. Солдат-санитар Данил Тябин. Поручик Сергей Гончаренко. Солдат-агитатор Филипп Дьячков. Оператор-постановщик Айрат Ямилов. художник-постановщик Елена Жукова, художник по костюмам Ольга Бахарева, художник по гриму Ксения Малкина, монтаж Татьяна Кузьмичева, звукооператор Андрей Фонин, автор текста тифлокомментария Янина Исаечкина. Текст читал Петр Иващенко. Конец фильма.